а мимо ежики топают. На иголках у них вместо листьев сухих 100-долларовые бумажки. Серьезные ребята. Где взяли? Тут ясное дело. Где же еще? Шурша стали вить под кроватью гнездо из 100-долларовых бумажек. Сухо, тепло. Но странно. Откуда такие валютные потоки? Как старый друг животных, с боем отнял у ежей деньги, к себе положил. И не успел еще дыхание перевести, как, отворив дверь, прелестной ножкой новая горничная вошла. Вежливо поклонившись, поставила поднос на стол. Я пригляделся к нему. Золотой. Чашки стоят серебряные, ложки платиновые. Сама пригляделся к ней, фарфоровая. Все ясно. Телемагнат приехал. На месте тут всех перекупать. Надо валить отсюда, пока он меня не перекупил. Собрал манатки. Рулон обоев выкинул для маскировки из окна в кусты. Сбежал вниз, огляделся. Буквы, естественно, нет, будто корова языком слизнула. Ведь знал, что раз буква белая, стало быть, будет невидимкой, как в воду глядел. Штаб уже клокотал. «Все!» — кричал МБЧ в трубку. «Бери его!» «Я ясно сказал тебе, бери!» «Интеллигентность моя?» «Все, кончилась моя интеллигентность. Будет тебе транш!» Телемагнат кричал в другой телефон, видимо, мобильный. «Да, я смотрел. Смотрел отличные могилы. Да, просто любовался ими. Говорю тебе, любовался, да!» Я вошел, сел. Еще один сюрприз. Демократы, то есть Соня и Жоз, демонстративно, я думаю, отсутствовали, как говорят, блистали своим отсутствием. Зато тут оказался неожиданный гость. То есть ожиданный, но не очень. Кореец Е сидел в углу по-турецки, занимая весь кожаный диван. Он же меня разыскивал, спрашивал у моей жены, я в перископ видел. Но на появление мое здесь почему-то абсолютно не реагировал, даже не повернул головы. Я рвался к нему, но сам же себя одергивал. Сиди, явно не видит он тебя. Похоже, накачался барбитуратами. Тут вдруг с треском ворвался Ездунов. Так с вечера и не протрезвевший, но зато своей любимой папахи из насмерть испуганного им ягненка. Набросился на телемагната, ухватил его за жилет, стал бить головой об витражи. Витражи с мелодичным звоном осыпались. «Ах ты, фарфоровая твоя душа!» — орал Ездунов. Телемагнат, будто все это его не касалось, продолжал разговаривать по телефону. «Да-да, искренне рекомендую. Как друг тебе советую. Могилы прекрасные, да». Я тоже, несмотря на трудную ночь и странное утро, чувствовал себя хорошо, легко и остро. Самозаточился во сне. «Будет тебе транш. Давай». МБЧ бросил трубку так, что она подпрыгнула, и тут же кинулся к бойцам. Распихал своими маленькими, но сильными ручками Ездунова с телемагнатом. «Брэк! Все могилы твои!» Телемагнат закончил разговор, захлопнул телефончик и спокойно уселся. Ездунов рухнул на табурет и внезапно икнул.